Сборник старин у архангельского города у корабельного пристанища. Предисловие. Старое народное искусство вместе со старым бытом и укладом ушло безвозвратно из нашей жизни. На его место пришла цивилизация и разнообразная пестрота мимолетных злободневных развлечений. Наше поколение еще помнит старое живым, и теперь, теряя его безвозвратно, начинаем мы понимать утрату. Мы не берегли старую красоту, мы даже не знали ее как следует и не умели ее ни оценить, ни полюбить. Сейчас уж почти схоронили ее в музеях и толстых этнографических трудах, а между тем она слишком еще нужна нам. В старом народном искусстве родина наша, родина во всем, и в пейзаже, и в домах, и в крестах на могилах, и в старине, и больше всего в искусстве. Человек без родины — сирота, потому что душа глубоко корнями уходит в родную почву, и если вырвать ее, высохнут корни, будет перекати-поле. Нас же постоянно отрывали от родной почвы, прививали чужие культуры. Надо сохранить хотя бы воспоминания о прошлом богатстве не в изуродованном и не в заспиртованном виде, а живым и действенным. Если смолкают колыбельные песни, старухи позабыли сказки, а старики старины, не можем ли мы перенять их исчезающее умение? Не в мертвой этнографической записи, а в художественной книге. С любовью и благоговением запечатлеть полновесный и скупой язык их, глубину и цельность настроений, однообразный ритм простых мелодий, наивные и строгие образы. Так мы задумали ряд книг из области русского фольклора, чтобы каждая книга была и для малого, и для старого. Народное искусство жило века. Не подходит заключать его в современных мимолетных книгах, которые перелистают и позабудут. Старые люди писали свои книги подолгу, подбирали, не торопясь, что к чему подходит. Книги переходили из рода в род. И в тех книгах изображение словесное, текст, и изображение лицевое, иллюстрация, не спорили друг с другом и не кричали врозь, а в полном и строгом согласии воздействовали на душу читателя. Ныне художник и писатель разобщены от книги литографическим камнем и наборным шрифтом. Но в полной мере от них зависит любовь и внимание к материалу. В этом отношении автор сделал все, что он мог сделать при данных условиях. Слова, произносившиеся на веках певучим речитативом, запечатлены в их живом говоре, отсюда фонетическая орфография книги. Старинные слова звучат для современного читателя необычно, может быть, затрудняют его, и на помощь ему приходят иллюстрации в духе и стиле изображений лицевых книг. Слова, напев и иллюстрации — все вместе дает настроение и вводит в дух старого искусства. Все старины эти еще живут в далеком Поморье, в Архангельской земле. Тексты их в разных вариантах можно найти во многих записях этнографов и собирателей фольклора. Так, в записях Григорьева «Архангельские былины и исторические песни» — три тома, в книгах Маркова «Беломорские былины» и Анчукова «Печорские былины» и другие. Но старины настоящего сборника восприняты автором с детства от старших поколений в живой непосредственности настроений. Отсюда оригинальность, подлинность и цельность этих текстов, ни в какой мере не тронутых ученым анализом, нередко мертвящим живую творческую мысль. Покровская, 1924.